Часть третья. Незнакомцы в интернете. В интернете мы можем не только быстро связаться с друзьями и коллегами, но и общаться с людьми, которых раньше не знали. Сайты и приложения для знакомств, социальные сети, блоги и каналы, групповые обсуждения в чатах и на форумах — такие до сих пор существуют. Все это дает возможность заводить новые социальные связи, а также транслировать информацию о себе совершенно незнакомым людям. Это создает эффект глобальной деревни. Границы стираются, расстояние не имеет значения, все могут общаться со всеми. Это чувство опьяняет. Я помню, каким удивительным мне казался интернет-мир, когда я только начинала в него погружаться в начале 2000-х. Я была уверена, что, будучи школьницей, могу общаться с кем угодно. И было чувство, что все люди на планете связаны друг с другом даже не через 6 рукопожатий, а через один клик. Кроме этой возможности дотянуться до кого угодно в интернете, еще может опьянять возможность оставаться анонимным. Если в реальном мире все слова и действия так или иначе влияют на репутацию и отношения, то в интернете сохраняется возможность действовать инкогнито. В интернете люди позволяют себе такие вещи, которых не позволили бы в реальной жизни. Из-за этого и появляется кибербуллинг, троллинг, шейминг, агрессия. Единого свода правил о том, как вести себя в интернет-пространстве, еще не сформировалось, хотя такие попытки и возникают. Например, блогеры часто создают правила поведения на их странице и наказывают баном нарушителей. Универсальный принцип «моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека» в социальных сетях дает сбой, потому что граница размывается. Если пользователь публикует что-то в своем аккаунте в соцсети, это его собственное пространство? Или то, что контент автоматически попадает в ленты других пользователей, должно сдерживать автора? Ведь теперь он действует и в своем приватном пространстве, и в общественном поле одновременно. Размытые границы, несформированные нормы — это все затрудняет наше общение в интернете с незнакомцами. Давайте попробуем разобраться, почему иногда в публичном пространстве мы сталкиваемся с неприятным поведением пользователей и как этому противостоять. Глава первая. Дружба с незнакомцами. На лекциях меня часто спрашивают, что делать, если в друзья добавляется незнакомый человек. Как правило, это ставит в тупик тех, кто не стремится к популярности и не строит личный бренд. Просто выкладывает посты с событиями своей жизни для друзей. И тут вдруг запрос от человека, с которым есть общие контакты, но личного знакомства нет. Какова цель такого добавления? Можно ли поинтересоваться причиной? Нужно ли ответить взаимностью? Обычно эти вопросы и мучают людей. Почему люди добавляются в друзья к незнакомцам в социальных сетях? К социальным сетям у всех разные отношения и разные паттерны их использования. Я бы выделила 4 разных варианта. Вариант первый. Соцсети используются как источник информации, но не для общения. У людей с такой мотивацией пустые профили. Может быть, даже не настоящее имя, нет собственных фотографий и информации о себе. Как правило, люди используют профиль, чтобы выйти в пространство социальных сетей и сделать это по возможности анонимно, не привлекая внимания к своей личности. Вариант второй. Соцсети используются для контакта с ближайшими друзьями и родственниками. В этом случае соцсети воспринимаются как большой групповой чат, где нет случайных людей, можно делиться личными новостями и смотреть, что происходит у друзей и знакомых. В таких профилях часто публикуется контент о важных жизненных событиях, об изменениях в семейном или профессиональном статусе, могут быть выложены посты о том, что человека взволновало сию минуту. Душещипательная история про потерявшуюся собаку, суперэффективный способ избавиться от пятен на одежде, обзор новой машины, результат теста «Кто ты из мира Гарри Поттера» или рецепт булочек с корицей. Человек не думает о том, как он выглядит публично, а просто выкладывает то, что для него важно в этот момент. Вариант третий. Социальные сети для нетворкинга. Рассказы о своих профессиональных достижениях и поиска потенциальных деловых партнеров. Такие люди легко добавляются в друзья к тем, кто работает в их сфере, может стать потенциальным клиентом или подрядчиком, является частью профессионального сообщества. Также легко они отвечают и на встречные запросы в друзья. Для них дружба в социальных сетях — это социальный капитал, а каждый друг — возможность расширить свои профессиональные возможности. Вариант четвертый — соцсети как инструмент построения личного бренда. В этой стратегии пользователи создают контент интересной широкой аудитории и вкладывают заметные ресурсы в увеличение количества подписчиков. Приверженцы этого подхода могут избирательно относиться к тому, кого они добавляют в друзья, но при этом с радостью принимают новых подписчиков, потому что это увеличивает их социальную и публичную значимость. Эти четыре стратегии очень разные. У них разные задачи и разные инструменты. Наверняка вы без труда определите ту стратегию, к которой тяготеете сами. Кстати, как правило, люди находятся между двумя стратегиями, осуществляя постепенный переход. И в каждой из этих стратегий будет разное отношение к незнакомцам, которые добавляются в друзья. В первых двух незнакомые контакты, вероятно, заставят насторожиться, а в третьей и четвертой новые подписчики вопросов, скорее всего, не вызовут. Поэтому, если в друзья добавляется незнакомый человек и вас это задевает, то, вероятно, вы с ним просто выбрали разные стратегии присутствия в соцсетях. Вот некоторые причины, почему приходят запросы на дружбу от незнакомых людей. Человек мог слышать что-то о вас, и это для него является достаточным основанием добавить вас в друзья. «Это же сестра лучшей подруги моего брата!» А вам же эта связь непонятна, а потому и причин для добавления в друзья вы не видите. Люди могут подписываться потому, что ваш контент кажется им интересным. Может быть, они заметили на вашей странице несколько прекрасных рецептов выпечки и решили подписаться на вас как на авторитетный источник кулинарных рецептов, хотя вы и не планировали строить карьеру фудблогера. И поскольку в его мире, если он живет, например, в третьей или четвертой стратегии, все пользователи заинтересованы в читателях, он добавляется к вам и не думает, что каким-то образом может вас смущать. Другой вариант. Человек, использующий соцсети для нетворкинга, добавляется к вам, так как по месту работы или по кругу общих знакомых сделал вывод, что вы друг другу можете быть интересны для построения каких-то деловых связей. Ну и, наконец, некоторые стремятся как можно больше расширить круг знакомств и добавляются в друзья ко всем подряд. Иногда такой способ используют те, кто пытается активно продавать через социальные сети. Они отправляют большое количество запросов в друзья, от некоторых получают взаимную подписку, а потом рекламируют свои услуги. В общем, у незнакомцев, которые добавляются к вам в друзья, могут быть разные мотивы. Неясность этих мотивов и вызывает фрустрацию и непонимание, как реагировать на подобные запросы. Почему нам не нравится, когда незнакомцы добавляются в друзья? Скорее всего, не рады новым подписчикам те, кто выбрал для себя первую или вторую стратегию присутствия в соцсетях. Сформировать вокруг себя ближний круг знакомств и делиться информацией только с теми, кто в этот ближний круг попадает. Когда приходит запрос от незнакомца, то выбранная стратегия, а вместе с ней и приватность, оказываются под угрозой. Кроме того, пугать может то, что незнакомцы, отправляя запрос на добавление в друзья, могут иметь корыстные мотивы. Что-то продать, о чем-то попросить, вовлечь в какие-то аферы. А нас с детства учили не разговаривать с незнакомцами. Особенно сейчас, когда мы понимаем, что за любым профилем может оказаться мошенник или недоброжелатель. Что делать, если к вам в друзья добавляются незнакомцы? Прежде всего, важно понять, какую стратегию присутствия в соцсетях вы выбрали, и в зависимости от этого выставить правильные настройки приватности. Так, если вы рассчитываете на полную анонимность в соцсети и отсутствие каких-либо контактов, то можно вообще скрыть свой профиль из поиска, сделать его полностью невидимым. В этом случае обратите внимание на еще одну настройку. Запретите пользователям находить ваш профиль по номеру телефона или электронной почте. В противном случае ваши знакомые смогут найти вашу страницу при помощи поиска по контактам. Если вы рассчитываете на то, что ваша страница существует для общения только с друзьями и знакомыми, то закройте свой контент от других пользователей. Публикуйте его только для друзей. Тогда случайные люди не соблазнятся вашими рецептами пирожков и не примут вас за фудблогера. В настройках еще сделайте так, чтобы пользователь мог стать вашим подписчиком только после вашего одобрения. Если вы работаете в третьей или четвертой стратегии, и ведете активную жизнь в соцсетях, то, скорее всего, захотите сделать максимально доступную информацию о себе, чтобы ваш профиль легко находился через поиск, а ваш контент легко распространялся вирально через репосты других пользователей. Таким образом, можно охранять приватность при помощи технических настроек. Кроме этого, в профиле вы можете написать про ваши отношения к новым подписчикам, Так некоторые пользователи прямо в профиле пишут: «Я не добавляю в друзья незнакомцев. Если мы с вами знакомы, представьтесь, пожалуйста, или напишите в личные сообщения причину вашего добавления». Это выглядит не самым дружелюбным образом, зато оградит вас от случайных подписчиков. Если к вам добавляются незнакомцы, нет ничего плохого в том, чтобы уточнить у них причину, по которой они к вам добавляются. Я раньше имела привычку отправлять всем, кто подписывается на меня в ВК, такое сообщение: «Здравствуйте, вы добавили меня в друзья. Мы с вами знакомы?» Человек представлялся и объяснял, зачем он добавился. Это позволяло мне принять решение, добавлять пользователя в друзья, оставить его в подписчиках или отклонить заявку. Эта привычка пригодилась мне позже. Когда я, например, хотела почистить список друзей или понять, кто оставил мне комментарий, я просто читала историю нашей переписки. Любой запрос в друзья не обязан иметь положительный ответ. Вы сами регулируете свою приватность. Все как в реальной жизни. Если вы открыли кафе, то, скорее всего, откроете дверь, распахнете шторы, чтобы все прохожие видели, как у вас внутри уютно и хотели зайти. Возможно, у вас закрытый клуб. Тогда люди в него смогут попасть только с вашего согласия. А возможно, это ваша частная квартира, куда вы пускаете только близких друзей и родственников. Так же, как вы управляете своей физической территорией, вы можете управлять и своим виртуальным пространством. Что, если вы любите добавляться к незнакомцам в друзья? В целом в этом нет ничего плохого. Важно лишь понимать, насколько ваше добавление в друзья уместно. Например, если вы добавляетесь в друзья к человеку, который всячески стремится сохранить анонимность, то подумайте, стоит ли. Если вы добавляетесь в друзья к человеку с закрытым профилем и небольшим количеством социальных связей, то хорошим тоном будет сразу написать в личные сообщения: «Привет, я коллега сестры твоего лучшего друга. Мы виделись на его дне рождения в прошлом месяце». Или: «Привет, мы вместе ходим на йогу, мне бы хотелось добавить тебя в друзья». Тогда человеку не нужно будет гадать, кто вы, и у вас будет больше шансов на продуктивный контакт. Если вы добавляетесь в друзья к тому, кто использует страницу для нетворкинга, то можно сразу использовать добавление в друзья как повод установить деловой контакт. «Добрый день, слышал ваше выступление на конференции. Я тоже занимаюсь этой темой и поэтому отправил запрос в друзья, чтобы иметь возможность обмениваться опытом и экспертизой». Ну и если вы добавляетесь в друзья к пользователю, который активно строит личный бренд, имеет подписчиков намного больше, чем подписок, или очень много друзей, то, скорее всего, можно обойтись без представления, если вы, конечно, не ставите целью личное знакомство. В таком случае больше подойдет опция не добавить в друзья, потому что она предполагает ответное добавление, а подписаться, потому что дает возможность читать блогера и не требовать от него взаимности. Если вы добавляетесь в друзья, рассчитывая на ответную подписку, чтобы потом продавать свои услуги, то просто не делайте этого. На языке маркетологов это называется масс-фолловинг и считается не очень этичным способом продвижения. Как правило, потом такие подписчики редко становятся лояльными клиентами. Гораздо эффективнее делать качественный контент или договариваться о партнерстве с блогерами, или просто купить рекламу.